Глава 17. Когда моя спина коснулась деревянной стены конюшни, я поняла, что пропала. Бежать мне некуда. Но и сдаваться так просто я не собиралась. Я просто продолжу вести себя, как избалованная девица, развлекающая себя всеми возможными способами. Джеймс подошел вплотную и, уперевшись руками в стену, навис надо мной. «Так кто же ты?» Жар его дыхания опалил мою щеку, а в голосе угадывались нотки раздражения и сарказма. «Эллиот или Элизабет?» «Элизабет». «Ах, все-таки Элизабет!» В зеленых глазах промелькнул гнев, и Джеймс еще сильнее придавил меня к стене своим огромным телом. «Тогда какого черта, единственная дочь графа де Арье, ты пробралась в моей конюшне, переоделась в мальчишку и представилась новым конюхом? Что ты искала?» Я отвернула голову в сторону, но мужские пальцы грубо схватили меня за подбородок и вновь повернули к себе. Он был зол, а мне было страшно. Что я могла ему сказать? Что я никакая не дочь графа и уж тем более не конюх? Что я живу в 21 веке, а в 19 век попала случайно, когда убегала с собственной свадьбы? «Отвечай!» — прорычал он, приблизив ко мне лицо. «Я так развлекалась!» Нагло усмехнулась, все-таки продолжив свою игру в избалованную дочку, хотя все внутри выворачивалось наизнанку от страха. «Мне просто было скучно». «Скучно, значит», — протянул Джеймс и отступил на несколько шагов назад. «Что ж, я помогу единственной дочери моего соседа развлечься. Поздравляю тебя, Элизабет, ты снова выходишь замуж». «Вы с ума сошли?» — завопила я, понимая, что он пытается нарушить мои планы и отомстить. «Что вы задумали?» «Жениться, разумеется», — пожал плечами Джеймс. Лицо его оставалось бесстрастным, но в глазах можно было прочесть все, что он обо мне думает. «Ну и женитесь себе на здоровье, я-то тут при чем?» «Я женюсь на вас, Элизабет. Поздравляю, вы станете герцогиней». Мне казалось, что у меня выбили почву из-под ног. «Опять выдают замуж? Да что же это за проклятье такое? Ну чего все привязались ко мне со своим замужеством? Не хочу я туда, не хочу!» «Мама дорогая, как теперь выпутаться из этой ситуации?» «Я не выйду за вас замуж». «Выйдите». «Нет!» — заорала я и, подняв длинную юбку, бросилась к выходу из конюшни. Все внутри трепетало от ярости. Мне хотелось сейчас только одного — снова бежать. «Вы выйдете за меня замуж, Элизабет», — произнес мне вслед Джеймс. «Я получу специальное разрешение и уже завтра буду женат на своем конюхе. Всю жизнь об этом мечтал». Добавил он с издевкой. Его слова заставили меня остановиться. «Что? Завтра?» Я развернулась и двинулась обратно к нему. «Вы!» Мой палец уперся в его грудь, пока я, подняв голову вверх, готовилась высказать ему все, что о нем думаю. «Самоуверенный, наглый, озлобленный тип!» «Я? Мне говорили, что эти качества присущи вам!» Усмехнулся Джеймс, гневно сверкнув глазами. Внутри меня бушевал огонь, готовый, казалось, вот-вот вырваться наружу. Мне хотелось и плакать, и крушить все вокруг. Но почему мне так не везет? Где я умудрилась так согрешить? Мы сверлили друг друга свирепыми взглядами, и каждая частичка воздуха, казалось, была пронизана напряжением. В зеленых глазах застыло ледяное презрение. Огонь и лед абсолютно разные и несовместимые, но все же было что-то общее между нами. Например, наша ненависть друг к другу. «Я не выйду за вас замуж», — произнесла с вызовом. «А я и не спрашиваю», — отчеканил Джеймс и, обхватив меня за плечи, придавил к стене своим телом. Он впился в губы жадным поцелуем, лишая меня возможности возразить и вырваться из его пут. От неожиданной наглости я принялась молотить его кулаками по груди, пытаясь оттолкнуть. Но в какой-то момент что-то словно щелкнуло внутри меня, и все мои ощущения взлетели на максимум. Мужские губы были такими горячими и настойчивыми, что я сдалась. Мои кулаки разжались, и пальцы силой вцепились в края сюртука, притягивая Джеймса ближе. Я растворилась в этих чувствах, отвечая со всей страстью на этот внезапный взрыв чувств и эмоций. Его губы с легким вкусом вишни и корицы опьяняли и лишали рассудка. Я не могла сказать, что была неопытна в искусстве поцелуев, но никто и никогда не целовал меня так. Немного агрессивно, настойчиво, мгновенно пробуждая во мне ответную страсть. Разум плавился под откровенными и смелыми движениями крепких рук и настойчивых губ. Джеймс отступил назад так резко, что я покачнулась, лишившись твердой опоры в виде его сильного тела. Подняв отяжелевшие веки, я сразу встретилась с потемневшими зелеными глазами. «Считай, что это была помолвка», — подмигнул он и самодовольно улыбнулся. «Потерпи, красотка, брачную ночь мы устроим завтра». Я готова была провалиться от стыда сквозь землю. Гнев, словно маленькая птичка, заколотился внутри. И, будто очнувшись от сна, я бросилась к выходу из конюшни. «Только через мой труп!» — крикнула напоследок и тут же услышала за своей спиной раскатистый смех Джеймса. Желание побежать к оврагу и броситься вниз было таким сильным, что я еле сдержалась, чтобы не воплотить его в жизнь. «Что же за отцы мне достаются?» простонала, направляясь к кабинету графа Дарье. В моей душе теплился маленький лучик надежды на то, что все-таки я смогу убедить старика в том, что этот герцог определенно не подходит мне в мужья. Мои пальцы невольно потянулись к еще пылающим от поцелуя губам. Наглый тип. Но, надо признаться, целуется он восхитительно.